Глава 111. Встреча в лесу. Большое спасибо, братши. Молодой воин обрадовался, услышав ответ Шиму. Он достал из-за пазухи несколько кусочков волшебной бумаги, бутылку бледно-желтых магических чернил и камень земного атрибута. Затем он передал их Шиму. Шиму поместил материалы на свой стол. Затем он достал волшебную кисть и разложил листы бумаги. Он сжал духовный камень в одной руке, а другой начал рисовать магические символы. Бледно-желтые символы стали появляться на бумаге один за другим. В течение нескольких минут заклинание «Золотая броня» было завершено. На лице Шиму отразилось удовлетворение. Талисман «Золотой брони» был самым востребованным волшебным заклинанием в крепости. Таким образом, навык Шиму в изготовлении этих талисманов был поразительным, даже если он не использовал свое необычное зрение. Он возвратил оставшиеся волшебные чернила, бумагу и духовный камень воину Даосу вместе с завершенным бумажным талисманом. Братши, гений, когда дело доходит до создания талисманов. В нашей секте есть несколько магов, которые не могут нарисовать ни одного талисмана, даже несмотря на то, что потратили много материалов при обучении. Воин Даос произнес эти слова радостным тоном, убирая талисман. Хе-хе, брат Цинь слишком хвалит меня, но я не стану делать тебе скидок, независимо от того, насколько усердно ты будешь меня хвалить. Правило одно для всех, 2 очка за один талисман, сказал Шуму, вытаскивая свой жетон и укладывая его на стол. Конечно, юноша достал свой жетон и дважды потер его. Из него вылетели 2 светящиеся точки и погрузились в жетон Шиму. Юноша выразил свою благодарность и собрался уходить из комнаты. Он едва успел толкнуть дверь, как в комнату вошел другой ученик секты Черной Черепахи и сказал: «Братши, ты наконец вернулся. Мне снова нужно тебя побеспокоить. Пожалуйста, сделай для меня талисман возвышения тела». Шиму посмотрел наружу и увидел еще 2 учеников. Стоящих у его двери. Это заставило его смиренно улыбнуться. Бай Юсю все еще сидел у каменного стола в зале заседаний. Его раздражение усилилось, когда он стал свидетелем этого. Наконец, он сказал: «Встреча отложена». Затем он обернулся и пошел к своей каменной комнате. Внезапно в его глазах мелькнуло суровое выражение, когда в его сознании появился образ нежной и красивой фигуры. «Хамф, я считаю, что ему просто повезло. Но в следующий раз ему так не повезет. Воин Хаутянь начального уровня может умереть в любой момент в этом проклятом месте». Бай Юсю ударил рукой по деревянному столу в своей комнате и произнес эти слова злым тоном. Через полчаса Шиму завершил последний запрошенный волшебный талисман. Он улыбнулся, увидев дополнительные 20 очков подвига на своем жетоне. Теперь ему нужно было дальше переносить тяготы воина и ждать возвращения в тыловую базу Союза. Тогда его накопленные очки станут полезны для него. На этой базе были собраны ресурсы 7 больших секций. Можно было обменять собранные в жетоне очки на редкие материалы, хранящиеся там, такие как камни духа, мощное магическое оружие, редкие травы и таблетки. Было даже возможно получить боевые искусства других сект, если у бойца доставало очков. Шиму закрыл дверь и сел на кровать, скрестив ноги. Затем он достал небольшую нефритовую бутылку и положил в рот таблетку закалки костей. Через некоторое время цвет его лица изменился. Его лицо иногда становилось синим, а иногда белым. В его одеждах, казалось, появилась небольшая выпуклость. Казалось, ох, разувал поток невидимого воздуха. Шиму открыл глаза через долгое время. Казалось, он ликует. В конце концов, он только что совершил прорыв и поднялся на еще один уровень в искусстве разведения небесных слонов. Он постоянно совершал боевые экспедиции в течение последнего года. Он бродил по опасному району и вел тяжелую жизнь. Однако он никогда не выказывал никаких признаков послабления в своей практике. Фактически его потенциал стимулировали эти экстремальные условия войны, где ему постоянно приходилось убивать. Он достиг 4-го этапа искусства разведения небесных слонов с помощью таблеток. Более того, он был недалеко до выхода на 5-й этап. Кроме того, он вошел в среднюю стадию царства Хаутянь за короткое время. Несколько месяцев назад он также пробил 4-й этап искусства накопления силы духа при поддержке искусства поглощения луны. Однако скорость преобразования энергии луны в кристаллическую капсулу замедлилась с тех пор, как он вышел на 4-й уровень. На его текущей скорости, целый месяц усилий по накапливанию лунного света мог создать кристалл размером с рисовое зерно. Более того, он мог увеличивать свою магическую силу лишь в наименьшей степени. Поэтому он не испытывал восторга от прогресса своей духовной силы, сумев накопить лишь маленький кристалл лунного света в течение такого долгого времени. Однако в этом не было ничего странного. Чем выше уровень искусства накопления силы духа, тем выше уровень сложности в продвижении к следующему этапу. По оценке Шиму, ему придется потратить не менее 2 лет, чтобы войти в 5-й этап искусства накопления силы духа, даже если он будет пользоваться искусством поглощения луны. Он тихо вздохнул. Затем он покачал головой и усмехнулся. Старая поговорка оказалась правдой: никто не получает удовольствия от того, что у него есть. Человек, который никогда не доволен, похож на змею, которая пытается проглотить слона. Достижение нынешнего состояния Шиму в течение 2 лет можно считать чрезвычайно быстрым темпом роста. Шиму знал, что искусство поглощения луны поддерживало его практику все это время. Было невероятно странно, как он получил доступ к этому искусству. Однако он все еще не был удовлетворен своим прогрессом. Человеческая жадность действительно безгранична. Она никогда не будет удовлетворена. Шиму размышлял об этом какое-то время. Затем его настроение вернулось к нормальному спокойному состоянию. Он закрыл глаза и начал практику. Время шло очень быстро. Вскоре наступила ночь. Ученики в крепости усердно работали в течение дня. Поэтому ночью они отправились отдыхать, за исключением тех, кто был поставлен на ночную смену, чтобы охранять крепость. Шиму тихо толкнул двери, на цыпочках прошел через туннель шахты. Он скоро добрался до входа в огромное дерево. Мир за пределами шахты был пронизан спокойствием. В ночном небе висела яркая круглая луна. Она выглядела исключительно ярко. Глава 111.2. Встреча в лесу. Брат Ши, ты снова уходишь? Один ученик стоял за валуном возле огромного дерева. Он был на ночном дежурстве. Он высунул голову и поздоровался с Шиму, заметив, как он вышел из туннеля. Шиму ответил кивком. Затем он продвинулся в сторону близлежащих лесов легким и спокойным шагом. Шиму всегда оставался снаружи в яркие лунные ночи. Почти все в крепости знали об этом. Однако Шиму был довольно тактичным. Поэтому он дал хорошие объяснения другим ученикам относительно своего странного поведения. Он сказал им, что занимается тайным обучением, требующим достаточного количества лунного света. Таким образом, он должен был выходить на улицу в лунные ночи. Удивительно, но никто не счел это подозрительным. В конце концов, в мире существовали различные странные искусства, которые нуждались в лунном свете во время практики. Спустя 1/4 часа Шиму прибыл на открытую поляну в лесу. Это место находилось в нескольких километрах от крепости. Он внимательно осмотрел окрестности и почувствовал облегчение, так как не нашел вокруг ничего необычного. Он был единственным волшебником магии очарования в своей крепости. Поэтому никто не осмеливался рисковать жизнью и шпионить за ним. Но все же Шиму менял места каждый раз, когда выходил на свою ночную практику, чтобы избежать каких-либо непредвиденных обстоятельств. Он выудил 4 синих бумажных талисмана из-за пазухи и, расположив их вокруг, начал повторять заклинание. 4 бумажных талисмана слегка заблестели, затем их свет погас. Шиму с удовлетворением кивнул. Эти 4 талисмана были необычными. Их называли 4-сторонними магическими чарами. Эти 4 волшебных заклинания использовались для создания 4-сторонней формулы печати. Они могли обнаружить любой подозрительный предмет или звук в радиусе 300 метров. Шими потратил более 10 тысяч серебра и низкоуровневый духовный камень атрибута огня, чтобы получить эти волшебные чары несколько месяцев назад. Он выменил эти талисманы у одного из учеников секты «Ветер и огня». Поэтому он всегда был спокоен, занимаясь искусством поглощения луны. Он сел, скрестив ноги, после того, как создал магическую формулу. Затем он принял позу для практики искусства поглощения луны и вошел в свой сон. Лунный свет наводнял страну его снов, как вода. Шиму перевоплотился в белую обезьяну и посмотрел на луну с поднятой головой. Внезапный поток сущности лунного света начал входить в его глаза. Ночь прошла как мгновение. Небо становилось все ярче и яснее. Тело Шиму задрожало, когда он вернулся из своего сна. Он почувствовал, как кристаллическая капсула размером с фасоль движется вверх и вниз в его голове, издавая слабое свечение. Шиму перестал использовать кристаллическое зерно с тех пор, как обнаружил, что это не помогает ему, как раньше. Но он продолжал накапливать сущность лунного света, чтобы кристаллическое зерно продолжало расти. Он хотел посмотреть, Что произойдет, если кристаллическое зерно превратится во что-то другое? Шиму испустил долгий вздох. Затем он поднялся на ноги. После этого он обернулся и направился в сторону своей крепости. Утреннее небо постепенно приобретало яркость. Туман рассеивался утренним ветром, как полосы тонкой синей марли. Это выглядело исключительно красиво. Шиму перепрыгнул через насыпь, услышав звук проточной воды. Он увидел извивающийся поток, протекавший поблизости. На его лице появилось восторженное выражение. Ночная практика истощила его энергию. Он испытывал жажду. Он бросился к ручью и наполнил свой мешок пресной водой. Он собирался выпить ее, когда услышал в стороне смутный звук плеска воды. Выражение его лица изменилось. Он быстро убрал мешок с водой и снял черное лезвие с пояса. Затем медленно начал двигаться к источнику звука. Он высунул голову из плотных зарослей кустов. Наконец он увидел источник звука. Рядом находилось озеро. Оно было связано с рекой. В озере стояла стройная молодая девушка. Шиму увидел ее мерцающую обнаженную спину. Ее скрывал утренний туман. Ее темные длинные волосы падали ей на спину, как водопад. Ее волосы дрейфовали вокруг нее в воде, как изящное облако. Тот же звук плеска раздавался всякий раз, когда эта девушка перемещала свои тонкие белые руки под водой. Капли воды соскользнули по ее изогнутым плечам обратно в ручей. Ее нефритовая белая кожа казалась ослепительной под лучами восходящего солнца. Шиму затаил дыхание. Его тело застыло на месте. Он не знал, как реагировать. Девушка обернулась в воде. Его взору открылись мягкие холмы ее красивой груди. Внезапно Шиму заглянул ей в лицо. Это была Ке. Шиму был потрясен. Он больше не мог этого выносить. Он шагнул назад. К сожалению, он наступил на иссохшую ветку, и она издала легкий треск. «Кто здесь?» Очаровательное лицо Ке изменилось, когда она быстро подняла руку. Внезапно из воды вырвалась зеленая трость виноградной лозы и устремилась к Шиму. Лицо Шиму изменилось. Он направился от своей скованности и быстро встал. Затем он отскочил назад, чтобы уклониться от лозы. Взрыв. Раздался громкий звук, когда виноградная лоза нанесла удар по тому месту, где он стоял минуту назад. Мощная атака оставила глубокую отметку на земле. Шиму был удивлен, увидев это. Он понял, что Ке скрывала большую часть своей истинной силы. Зеленый побег виноградной лозы снова бросился на него из-под земли. Он сделал бросок вперед, как змея, и устремился к нему. Брови Шиму сошлись на переносице. Он быстро вытащил клинок. Затем он поднял руку и произвел несколько выпадов. Тени клинка окутали виноградную трость. Затем вспыхнул красный свет, и побег виноградной лозы оказался разделен на несколько кусков. Виноградная лоза не погибла, хотя она и была разрезана на куски. Черная жидкость потекла из порезов, и лоза начала расти с молниеносной скоростью. Ее цвет потемнел, и она начала издавать неприятный запах. Шиму был поражен. Он быстро вытащил черное лезвие и поднял его горизонтально перед своим телом. Его другая рука потянулась к поясу и вытащила талисман с заклинанием огненного шара. «О, брат Ши, это ты!» Шиму не заметил, что Ке вышла из воды и надела свою одежду. Ее длинные черные волосы еще не были убраны. Они тяжело висели вокруг ее плеч. Она была удивлена, увидев Шиму в этом месте. Глава 112.1. Миссия в красных символах. Ке была очень красива и элегантна. Она только что вышла из воды. Влага на ее коже добавляла необыкновенный шарм небесной грациозности. Она выглядела чрезвычайно привлекательно. «Сестра Ке, я не собирался подглядывать за тобой, пока ты купалась. Дело в том, что я услышал звук и предположил, что в лесу находится враг. Итак, я пришел сюда, чтобы посмотреть», — смущенно ответил Шиму. «Я уже долго нахожусь в крепости, и у меня не было возможности принять ванну в течение долгого времени. Поэтому я решила прийти сюда и искупаться, пока солнце не вышло». Красивое лицо Ке покраснело. Она поспешно объяснила с выражением застенчивости на лице. Затем она махнула рукой, и побег черной виноградной лозы зарылся в землю. Задумчивое выражение промелькнуло в глазах Шиму, когда он посмотрел на исчезающую лозу. Он и Ке обменялись взглядами. Некоторое время они ничего не говорили. Атмосфера вокруг них стала неловкой. «Ах, скоро будет рассвет. Поторопимся», — Шиму кашлянул, убирая лезвие в ножны. Затем он заговорил, пытаясь сменить тему. Ке покраснела, но она не возражала против его идей. Она уложила волосы и направилась в сторону крепости вместе с Шиму. Ранним утром деревья излучали ауру тепла. Мягкие и горячие лучи солнца сияли сквозь высокие деревья и рассыпались по лесу. Юноша и девушка молчали в этой завораживающей атмосфере. Они поддерживали почтительное расстояние между собой. Юноша был высоким и крепким. Его руки качались, как ветер. Молодая девушка обладала миниатюрной и изысканной фигурой. Она выглядела робкой и имела тонкие черты лица. «Братший, ты вышел на улицу в это время дня. Значит ли это, что ты вышел на практику прошлой ночью?» Глаза Ке моргнули, когда она ускорилась, чтобы догнать Шиму. Затем она задала опрос. «Да». Шиму кивнул в ответ. «Братший, так трудолюбив, неудивительно, что ты такой сильный воин и опытный маг. Кажется, эта молодая девушка никогда не достигнет такого уровня мастерства. Насколько я знаю, в младшем поколении нашей секты Тянин нет никого, кто мог бы сравниться с братом Ши». Взгляд Ке смягчился, когда она проговорила это нежным тоном. «Сестра Ке льстит мне, твое магическое искусство в древесном стиле было великолепно. Трость винограда, которую ты только что вызвала, это было необычное магическое искусство, верно?» — спросил Шуму небрежным тоном. «Это было обычное магическое искусство древесного стиля, его нельзя сравнить с магическими навыками брата Ши, говоря о которых, у меня заканчиваются бумажные талисманы. Поэтому я хотела бы попросить брата Ши выделить немного времени, чтобы изготовить волшебные заклинания огненного шара для меня. Я не знаю, есть ли у брата Ши свободное время, чтобы сделать это». Ке сменила тему разговора. «Это не должно быть проблемой, если сестра Ке предоставит мне необходимый материал», — сказал Шиму многообещающим тоном. Общение между ними вновь стало сердечным, когда они болтали на ходу. Вскоре они пришли к входу в крепость, под утесом возле огромного дерева. Краш! Внезапно раздался шорох, когда человек вышел из соседних кустов. Ке была поражена, но потом она заметила, что это Бай Юсю, поэтому она почувствовала облегчение. Шиму нахмурился. «Вы двое». Бай Юсю оглядел их сверху донизу. Его цвет лица потемнел. Он бросил свирепый взгляд на Шиму. Шиму повернул голову и посмотрел на Ке. Затем он посмотрел на свое тело. Внезапно он был поражен осознанием увиденного. Мокрые волосы Ке все еще лежали у нее на плече. Капли воды можно было увидеть на ее теле. Казалось, она только что приняла ванну. Тело Шиму также выглядело мокрым. Он пробыл на улице всю ночь. Итак, все его тело было покрыто росой. Казалось, что он тоже только что вышел из воды. Оба они, похоже, были в одинаковом состоянии. Таким образом, было очевидно, что их внешний вид мог быть неправильно истолкован. Та же мысль перешла Ке на ум. Она внезапно вспомнила, что Шиму видел ее тело голым. Итак, ее лицо стало горячим и красным. Бай Юсю очень ревновал, увидев ее застенчивое выражение. «Брат Бай, у тебя есть какие-то вопросы? Если ничего нет, тогда я хотел бы пройти», — тихо сказал Шиму. Затем он направился к огромному дереву. Он знал, что было бы бесполезно объяснять ему ситуацию. Более того, он не хотел ничего ему объяснять. Ке также поклонилась Бай Юсю. Затем она прошла мимо него и последовала за Шиму. Бай Юсю с болезненным выражением смотрел на их уходящие фигуры. В его глазах промелькнуло ядовитое выражение. Шиму вернулся в свою комнату. Затем он сел и начал обдумывать ситуацию. Бай Юсю всегда был враждебен к нему. За последние несколько месяцев он причинил ему много неприятностей. Однако он никогда не осмеливался переступить границу. Это было из-за положения Шиму как единственного пользователя магии очарования в цитадели. Однако утром произошел этот запутанный инцидент. Бай Юсю бушевал от ярости. Поэтому Шиму решил с этого момента проявить особую бдительность. Он должен постоянно оставаться начеку. Шиму привык скрывать большую часть своих сил перед другими учениками в крепости. Более того, у него были различные виды волшебных заклинаний. Таким образом, он был уверен, что справится с любой атакой или заговором, который мог бы придумать Бай Юсю, чтобы причинить ему вред. Шиму не стал бы отсиживаться и ждать, прибегнет ли Бай Юсю к какому-либо злобному плану против него. Он не станет проявлять снисходительность. Шиму сел, скрестив ноги. Он пошарил в рубашке и достал кусок черной кости. На нем было записано искусство разведения сильной злой обезьяны. На лице Шиму был намек на сожаление. Он все еще не мог практиковать это великое искусство. Шиму обменял свои очки подвига на бутылку демонической ци и небольшое количество крови небесной обезьяны после того, как достиг четвертого этапа искусства разведения небесных слонов. Он обменял свои очки на базе Союза. Затем с помощью этих вещей он много раз пытался попрактиковаться в искусстве разведения сильной злой обезьяны. Но его настоящая ци оказался слишком слаба, чтобы противостоять атаке демонической ци. Он планировал подождать, пока не войдет в пятый этап искусства разведения небесных слонов. После этого он, возможно, сможет начать практику искусства разведения сильной злой обезьяны. Шиму вздохнул и отложил кость. Затем он начал практиковать искусство разведения небесных слонов. Глава 112.2. Миссия в красных символах. Согласно правилам, он мог отдохнуть в течение нескольких дней после завершения миссии, назначенной в крепости. Прошло два дня. Шиму продолжал практиковать искусство разведения небесных слонов в дневное время и искусство поглощения луны в течение ночи. Тем не менее Бай Юсю ни разу не попытался затеять с ним ссору. На третий день Шиму вернулся в туннель относительно рано утром после практики искусства поглощения луны. Его выражение изменилось, как только он вошел в туннель. За столом собралась дюжина или более учеников. Они молча сидели с торжественными лицами. «Брат Ши, мы ждали тебя. Поторопитесь и сядь», молодой воин Даос встал и поздоровался с ним. Это был тот же человек, который попросил Шиму сделать для него талисман шарм золотой брони несколько дней назад. «Что случилось? Почему вы собрались здесь?» – спросил Шиму. Внезапно Ке улыбнулась и указала на каменный стул, чтобы он сел. Шиму подумал какое-то время. Затем он подошел и сел. Злой взгляд мелькнул в глазах Бай Юсю, но он ничего не сказал. Тем не менее синяя вена выступила у него на шее. «Теперь, когда все мы здесь, я перейду к главному. Все, взгляните на это в первую очередь». Он глубоко вздохнул и отвернулся от Шиму и Ке. Затем он поднял руку и достал белую тарелку. Внезапно белый свет засиял на ее поверхности и сгустился в воздухе, превращаясь в белый экран. Затем на нем появился ряд темно-красных символов. Лицо Шиму изменилось, когда он увидел это. Союз использовал разные цвета с целью распространения миссий для учеников. В связи с этим были установлены определенные стандарты. Обычные миссии были написаны в белом цвете, а особые – черными. Однако исключительно важные миссии были написаны темно-красными символами. Другие ученики также были ошеломлены, когда их глаза упали на красный текст. «Сегодня утром я получил эту миссию от глав Союза. Они хотят, чтобы мы начали атаку на одну из варварских крепостей. Эта крепость находится в 30 километрах от горного хребта, а варвары хранят там пайки и корма для лошадей. Нам было приказано сжечь их запасы». Бай Юсю оглянулся и произнес серьезным тоном. «Крепость у горы, где хранятся рационы и корм. Не говорите мне, что это та же крепость, которая находится недалеко от долины Орла». Удивленным тоном спросил ученик секты Ветра и Огня. «Да, это та самая крепость». Бай Юсю кивнул с невыразительным лицом. «Как это возможно? Я исследовал эту цитадель, та местность чрезвычайно опасна. Сотни варваров охраняют ее. Кроме того, там размещены несколько воинов тотема. Я не думаю, что десяток учеников вроде нас могут справиться с ними», тревожно произнес ученик секты Ветра и Огня. «Союз написал эту миссию темно-красными символами, так что, очевидно, она очень опасна. У нас нет другого выбора, кроме как выполнить ее», сказал Бай Юсю и взглянул на него. Сердца окружающих учеников погрузились в уныние, когда они услышали эти слова, но никто ничего не сказал. Ученикам, которые осмелились отказаться от приказов Союза, назначались суровые наказания. Даже самое маленькое наказание включало в себя запечатывание навыков совершенствования. Затем этого ученика отправляли в другие места для каторжных работ. Самое тяжелое наказание включало в себя полное уничтожение приобретенных навыков совершенствования. Затем этот конкретный ученик был низведен до уровня рабочего и был заключен в секте в течение всей своей жизни. Эта миссия чрезвычайно сложна, но награда за завершение этой миссии будет существенной, 800 очков одним махом, и это число будет основываться на основе вашего вклада. Бай Юсю обвел взглядом собравшихся учеников. Лица учеников расслабились, когда они услышали эту новость. Поскольку никто не возражает, давайте перейдем к конкретному плану. Бай Юсю достал из-за пазухи лист бумаги и разложил его на столе. Затем он начал рисовать топографическую карту долины. «Я когда-то бывал в долине Орла. Изначально она была горным оплотом банды разбойников. Положение их крепости было трудно найти. Грабители бросили ее и убежали после вторжения варваров. Затем варвары заняли ее, и использовали для хранения своих пайков и других материалов. Я примерно помню эту местность. Я нарисовал ее для вас», — сказал он. Затем он показал карту другим. Шиму также посмотрел на лист. Бай Юсю нарисовал подробную карту долины Орла. Все места вокруг этой долины также были четко обозначены на карте. Некоторые здания были очерчены в форме бутылки. Это выглядело как цитадель в городе. Крепость была разделена на две части, внутреннюю и внешнюю. Шиму взглянул на карту и посмотрел на ученика секты Ветра и Огня, который раньше бывал в долине. Он был уверен, увидев, что у ученика нет никаких возражений против карты. Казалось, что рельеф является главной проблемой. Как только что сказал брат Чжен, люди, охраняющие долину, многочисленны. Они также очень сильны. Поэтому мы не пойдем в лобовую атаку, так как нас всего лишь 10 человек, сказал Бай Юсю с торжественным выражением лица. Брат Бай уже подумал о блестящем плане, спросил Ахе с улыбкой. Хе-хе, это не очень блестящий план. Я обсуждал это с некоторыми из моих братьев. Мы приняли единодушное решение, что мы должны разделиться на две группы. Одна группа людей будет изображать нападение за пределами крепости, чтобы отвлечь и привлечь внимание охраны, а другая команда воспользуется этой возможностью и проникнет в крепость, а затем будет ждать возможности сжечь все, что хранится внутри, улыбнулся он и объяснил. Ученики вокруг каменного стола погрузились в глубокую тишину, услышав план. Некоторые из них морщили брови, в то время как на лицах других появилось вдумчивое выражение. Это действительно был не слишком блестящий план, но это было осуществимо и приемлемо. Их шансы на успешное завершение этой миссии были высокими, если они не столкнутся с какой-либо неудачей. Все молчали какое-то время, но никто не стал возражать. Поскольку все согласны, давайте обсудим план распределения, Бай Юсю улыбнулся, увидев, что его план принят. Глава 113.1. Долина Орла. Все ученики посмотрели на Бай Юсю, поскольку они ждали, что он представит следующий план. Для проникновения в цитадель не нужно много людей. Цель будет чрезвычайно сложной, и мы не сможем достичь результата нашей атаки. Я рассмотрел этот момент и решил, что для этой задачи будет достаточно 4 человек, поэтому, давайте выложим план. Члены команды инфильтрации будут включать меня, брата Циньцзин из секты Небесного Меча, брата Дитона из секты Ветра и Огня и брата Шиму из секты Черного Демона. Другие люди начнут координированную атаку за пределами лагеря противника, и попытаются привлечь их внимание, сказал Бай Юсю со спокойным выражением на лице. Выражение лица Шиму изменилось, когда он услышал план, но он мгновенно вернул себе свой обычный вид. Молодой воин Даос и высокий юноша с темной кожей также были назначены членами этой команды инфильтрации. Они приветствовали Шиму легким толчком, но ни один из них ничего не сказал. Другие ученики тайно вздохнули с облегчением, так как они не были зачислены в команду инфильтрации. Они знали, что проникновение в крепость будет стоить много очков, но эта задача была гораздо более опасной, чем задача организации притворной атаки вне лагеря противника. В конце концов, их враг был довольно сильным, однако они были слабы и очень немногочисленны. Таким образом, они, несомненно, умрут, если будут схвачены во время процесса инфильтрации. Неудивительно, что никто не хотел быть избранным, чтобы быть частью этой команды. Более того, многие люди были рады увидеть выражение сомнения в глазах Шиму. «Брат Бай, вы трое считаетесь самыми грозными воинами среди нас, но брат Ши лучше в качестве волшебника. Его навыки боевых искусств недостаточно сильны, чтобы стоять в той же лиге, что и ты. Кажется неуместным включать его в опасную задачу инфильтрации», — Ке нарушила молчание. «Сестра Ке, я выбрал брата Ши только из-за его статуса мага», — Бай Юсю посмотрел на нее и объяснил с улыбкой. «У меня магический талисман среднего уровня. Это заклинание огненного атрибута, которое называется огненное облако. Мы можем активировать этот талисман в нужное время после того, как попадем внутрь. Затем мы можем без труда сжечь всю пищу и другие материалы, но для активации этого волшебного талисмана требуется чистая магическая сила мага. Поэтому у меня нет другого выбора, кроме как попросить брата Ши присоединиться к нам». Бай Юсю выудил красный бумажный талисман из-за пазухи. На его поверхности были нарисованы огненно-красные символы. Они излучали волны мощной магической силы. Шиму очень удивился, увидев красный талисман. Он впервые увидел магический талисман среднего уровня, однако ему доводилось слышать о его чудесной силе. С помощью этого заклинания определенно будет возможным сжечь все, что находится внутри оплота врага. Нежные брови Кена наморщились. Казалось, она собирается что-то сказать. Поскольку брат Бай сам разработал этот план, мне было бы приятно пойти с ним, Шиму махнул рукой Кена и сказал с мягкой усмешкой. Брат Ши, действительно праведный человек. После того, как эта миссия будет успешно завершена, ты будешь считаться первоклассным воином. Ну, тогда все готово. Каждый должен начать подготовку. Мы отправимся сегодня днем, и попробуем приблизиться к долине Орла до наступления сумерек. Мы начнем нашу атаку ночью. Бай Юсю бросил многозначительный взгляд на Шиму и сказал с поддельной улыбкой. У остальных не было вопросов. Они разошлись, услышав эти слова, и приступили к подготовке. Шиму также вернулся в свою комнату. Некоторое время он шагал по ней взад-вперед. Казалось, он что-то обдумывал. Внезапно на его лице появилась насмешка. Бай Юсю выбрал его частью команды инфильтрации. Это показало его истинные намерения. Тем не менее Шиму был уверен, что он переживет это задание, если не столкнется с воином Сянь-Тянь. Более того, Шиму не проявит никакой снисходительности к Бай Юсю, так как он уже начал осуществление своего злого плана. Стук. Внезапно раздался стук в дверь. Шиму открыл дверь и увидел за ней изящную девушку. Это была Ке. Она была одета в длинное зеленое платье. «Сестра Ке, в чем дело?» Шиму спросил, пригласив ее в свою комнату. «Брат Ши, все это произошло потому, что, из-за моих отношений с тобой, это моя вина, что ты и брат Бай находитесь в плохих отношениях. Возможно, он не попросил бы тебя стать частью команды инфильтрации, если бы не это недоразумение пару дней назад». Ке вошла в комнату. Затем она проговорила с извиняющимся выражением на лице. «Хех, сестра Ке, не стоит сожалеть или проклинать себя за что-нибудь. Секта Черной Черепахи уже давно на ножах с сектой Черного Демона. Таким образом, этот вопрос не имеет ничего общего с тобой». Глаза Шиму замерцали, когда он ответил с нежной улыбкой. «Но, сестра Ке, не нужно беспокоиться обо мне. У меня есть средства, чтобы защитить себя, даже если я должен проникнуть в крепость врага. На самом деле, ты должна позаботиться о себе. Ты должна оставаться предельно осторожной, когда вы начнете изображать фальшивую атаку за пределами лагеря противника». Ке хотела что-то сказать, но она была прервана словами Шиму. «Что ж, если брат Ши говорит так, то...» Красивые глаза Ке потемнели. Она достала зеленый бумажный талисман из-за пазухи. От него исходили волны зеленого света. Этот свет извивался, как живое существо. «Это талисман омоложения. Пожалуйста, носи его с собой. Он поможет тебе», сказала она, передавая бумажный талисман Шиму. Выражение лица Шиму изменилось. Талисман омоложения был только низкоуровневым талисманом древесного стиля, но его было очень трудно сделать. Кроме того, стоимость изготовления этого талисмана была гораздо выше, чем других обычных низкокровневых магических чар. На самом деле, даже Шиму не мог сделать этот талисман. Это волшебное заклинание имело способность быстро заживлять раны. Таким образом, оно было очень востребовано. Но также такие талисманы были редкостью, тем более во время войны. «Это драгоценный и спасительный магический талисман. Я не могу принять его. Сестра Ке должна сохранить его для себя». Шиму покачал головой и отказался принять подарок. «Брат Ши, тебе не придется беспокоиться об этом. У меня есть несколько талисманов омоложения». Ке улыбнулась и заставила Шиму взять талисман в руку. «Это очень хорошо. Вот бумажные амулеты, которые помогут тебе защитить себя во время боя». Шиму почувствовал приятное тепло, переданное от пальцев Ке к его ладони. Это наполняло его сердце теплым чувством и заставило принять талисман омоложения с кратким кивком. Затем он вынул несколько талисманов огненного шара и водяного меча из-за пазухи и передал их Ке. Ке не колебалась. Она с удовольствием взяла бумажные амулеты. Двое молодых людей продолжили болтать в течение длительного времени. Потом Ке попрощалась с ним и ушла. Глава 113.2. Долина Орла. В секретном месте на другой стороне туннеля. В то же время, Бай Юсю стоял с пухлым учеником секты Черной Черепахи. Казалось, что они беседовали. «Брат Бай, я немного удивлен. Почему Союз вдруг назначил нам эту миссию? Я понимаю, что наша крепость не так сильна, но до сих пор мы были хороши в проведении разведки вокруг территории противника. Таким образом, это будет большой потерей для Союза, если наша крепость падет т...» Пухлый юноша нахмурил брови и спросил. «Хех, ты должен сам выяснить причины этого, Баюсю бросил ему с улыбкой, уходя от ответа. Может быть, что у Союза есть какие-то большие планы. Внезапно глаза пухлого юноши ярко засверкали, когда эта мысль пришла ему в голову. Часть информации я утаил от других. Был один важный момент в сообщении Союза. Недавно они узнали, что варвары решили уничтожить эту область, потому что мы причиняем им массу неприятностей. Таким образом, эта крепость уже небезопасна и должна быть эвакуирована. Эта миссия будет нашей последней задачей, прежде чем мы покинем это место, проговорил Бай Юсю с насмешливой улыбкой. О, итак, вот что, пухлый парень, казалось, понял все. Я думал о том, как поступить с этим парнем. Шиму, эта миссия появилась в нужное время. Бай Юсю облизал верхнюю губу и произнес злым тоном. Хех, действительно замечательный план, брат Бай. Пухлый ученик восхищенно улыбнулся. Наконец, настала ночь. Яркая луна висела в небе. Холодный лунный свет падал через темный занавес ночного неба и охватывал всю долину. Небольшой участок в долине был переполнен зданиями. Некоторые из них были высокими, в то время как другие были небольшими по размеру. Они были сделаны из дерева и располагались рядом с холмом. На границе долины также располагалась обзорная башня высотой примерно 20 футов. Она была построена из длинных и толстых пучков бревен, кончики которых были обтесаны, как острые стрелы. По сторонам от вышки стояли две башни для лучников. Каждая из них охранялась высоким варваром. Другие варвары курсировали назад и вперед на вершине башни, оглядывая окрестности. Это место было известно как Долина Орла. Это был оплот варварской расы. Он располагался в границах префектуры Фу. Варвары не использовали факелы для освещения долины, хотя была ночь. Возможно, это было сделано с целью сохранения крепости в тайне. Таким образом, вся долина была охвачена темнотой, но можно было услышать приглушенные звуки шагов. Казалось, что они приходят из-за гигантских деревянных ворот в долину. Однако ситуация была не так проста, как казалось. Дюжина теней тихо подошла к входу в горную долину со стороны густого леса. Их лидером был долговязый юноша. Он махнул рукой, подавая сигнал. Затем фигуры вокруг него разошлись во всех направлениях. Каждый из них шел по своему пути, бесшумно продвигаясь по направлению к входу в долину легкими шагами. Затем долговязый юноша обернулся и вытащил что-то из-за спины. Он использовал это, чтобы отразить свет луны в небе. Внезапно шаги огромного варвара, курсировавшего по одной из двух башен лучников, замерли. Он собрался закричать тревогу. Свист. Но затем раздался тихий звук. Тень человека выскользнула из леса и бросилась к варвару на невероятно высокой скорости. Затем оперенная стрела пронзила горло варвара с пугающей точностью. Глаза варвара двигались. Он хотел крикнуть, чтобы предупредить своих товарищей. Но он мог издавать только какие-то странные приглушенные звуки, так как его горло было рассечено. Его высокое тело повернулось и упало на землю. Кровавый дождь брызнул из его горла, как поток, и стал падать вниз с высоты башни. Цвет лица другого высокого варвара изменилось, когда он увидел это. Тем не менее черная тень снова мелькнула в воздухе. Затем длинная стрела снова выстрелила из темноты. Паф! Стрела пронзила сердце варвара и прибила его к деревянному столбу на башне. Ах! Крик, от которого стыла кровь в жилах, раздался в темноте, распространяясь по окрестностям. Еще одна тень мелькнула через лес и метнулась к деревянным воротам. Это был высокий юноша в фиолетовой одежде. Внезапно в его руке появился клинок с длинной рукоятью. Он был длиной с человеческий рост. Он взмахнул лезвием, которое нарисовало в воздухе полумесяц ярко-синего света. Затем он сильно ударил лезвием по деревянным воротам. Взрыв. Послышался громкий звук. Гигантские деревянные ворота были разбиты на две части ужасным ударом и повалились на землю с громким звуком. Этот громкий треск резонировал по всей долине. Рядом с деревянными воротами проходил патруль из 17 или 18 варварских солдат. Серия воплей и громкий грохот заставили их сердца похолодеть. Но они схватились за оружие, как только их взгляды упали на врагов, стоящих за воротами. Они закричали, бросившись к ним. Юноша в фиолетовой одежде не выказал никаких признаков страха. Вместо этого, он издал громкий крик. Затем он взмахнул своим клинком и бесстрашно двинулся вперед, чтобы противостоять варварам. Звон оружия эхом отзывался в темноте. Три или четыре варварских воина были обезглавлены бесчисленными вспышками синего клинка юноши. Их кровь клокотала, вытекая из раны и орошая землю. В атаку. Внезапно ужасающие крики раздались из леса за пределами долины. Крики, казалось, исходили от огромного количества людей. Внезапно несколько силуэтов выпрыгнули из леса. Они бросились в сторону долины. Одновременно из леса вылетел рой стрел. Каждая из этих стрел унесла жизнь одного варвара. Ни одна стрела не прошла мимо цели. Среди патрульных не было ни одного воина тотема. Таким образом, все они были вскоре уничтожены человеческими воинами. Тем не менее другие варварские солдаты хлынули из деревянных зданий возле рухнувших ворот. Затем началась жестокая битва между варварскими солдатами и человеческими воинами. Десятки факелов поднимались и опускались в глубине леса. Огромная группа людей, казалось, двигалась в направлении главных ворот. Эта леденящая сердце сцена привлекла внимание всех варварских солдат. Их лица резко изменились. Дело плохо. Похоже, что человеческая раса начала широкомасштабное вторжение. Внезапно молодой варвар появился среди этого хаоса. Казалось, что это был один из варварских вождей. Он закричал, увидев приближающиеся факелы. Затем он вынул черный коровий рог из-за пазухи и, подняв голову, подул в него изо всех сил. Ву-ву. Глава 114.1. Встреча с воином Сянь-Тянь. Ву-ву. Громкий и неприятный звук горна пронзил окружающую темноту. Он в один момент оживил всю крепость. Огни факелов начали загораться в разных местах. Можно было увидеть тени нескольких людей, поспешно направляющихся в сторону ворот. Что? Армия человеческих солдат появилась ниоткуда и напала на нашу крепость? Какова наша ситуация? Рослый варвар находился внутри высокого здания в глубине крепости. Сам он был высоким, как железные башни, и сердито смотрел на посыльного, стоящего перед собой. Он заговорил с замиранием голоса, но, тем не менее, его тон звучал требовательно. Это место было залом, предназначенным для официальных встреч варваров. Странные узоры, изображающие разных животных, были вырезаны на окружающих стенах. Кроме того, там висели головы гротескных монстров и зверей. Огромный кусок кожи животного лежал в середине пола. Молодой и крепкий варвар стоял рядом с похожим на башню варваром. Верхняя часть его тела была обнажена. У него на груди был изображен синий тотем головы волка. Выражение лица было холодным и мрачным. Он был похож на статую. Старейшина Ву, мы временно заблокировали более 10 нападающих на входе. Но противник, кажется, очень грозный. Кажется, что у них есть более 100 человек подкрепления в лесу. Похоже, они быстро приближаются. Посланец опустился на одно колено, торопливо отвечая. Все его тело было покрыто кровью, но это, очевидно, была не его собственная кровь. Таким образом, кажется, что среди них есть несколько воинов Хаутянь. Но как это может быть возможно, что они вдруг появились здесь ниоткуда? Выражение лица крупного варвара оставалось спокойным, как он задал этот вопрос. Неожиданно серия взрывов раздалась со стороны входа в долину. Цвет лица крупного варвара изменился, когда он услышал этот громкий звук. Поспешно выйдя из зала, он увидел нечто странное. Неистово бушевало пламя, непрерывно поднимаясь к небу, в нескольких милях от входа в долину. От него поднимался густой слой дыма. Он не мог понять, что именно произошло на улице. «Черт, эти презренные люди намерены сжечь рационы и корма, которые мы храним здесь». Он был очень встревожен, осознав намерение своего врага. «Тамагу, возьми наших воинов тотема и иди ко входу в долину, и передай сообщение нашим воинам, что они должны сделать все возможное, чтобы заставить людей отступить». Крупный варвар обернулся и отдал приказ молодому воину тотема, варвару с татуировкой волка на груди. «Да». Молодой варвар немедленно выполнил приказ. Его фигура мелькнула и превратилась в облачко дыма. Затем он покинул зал и направился прочь. Гонец все еще стоял на одном колене. Крупный варвар махнул рукой, повелевая ему уйти. Он вернулся в зал и начал размышлять над ситуацией, затем повернулся и пошел вглубь зала, с другой стороны долины. Тени четырех людей стояли бок о бок на другой горной вершине. Это были Шиму, Бай Юсю и два других члена команды. «Наш план, кажется, работает. Большинство варваров собралось снаружи, у входа», — сказал юноша Даос. Сражение у входа в долину к этому времени стало интенсивным. Густые слои дыма, создаваемые сверкающим пламенем, поднимались вверх от уровня земли. Затяжной звук нескончаемой битвы между двумя расами также продолжал отдаваться от стен долины. Человеческая раса оказалась в невыгодном положении, так как они имели только 10 или чуть больше солдат. Но ситуация была по-прежнему благоприятна для них, поскольку все они были воинами Хаутянь. Они были неоспоримо сильнее, чем обычные варварские солдаты. Один человек был способен разобраться с 10 варварскими солдатами. Таким образом, были шансы, что их тактика может работать, и они могли бы купить немного больше времени для команды инфильтрации. Нам нет времени сидеть, сложа руки. Пора двигаться. Они не смогут долго развлекать варварских солдат. Темнокожий юноша отвел взгляд от поля боя. Шиму последовал его примеру. Затем он немного прищурился. Более десятка фигур продвигались в сторону входа в долину. Они были исключительно высокими. Казалось, это были воины тотема варварской расы. Поехали. Цвет лица Бай Юсю потемнел. Он схватил толстую веревку и спрыгнул с горной вершины. Другой конец этой веревки был привязан к дереву на вершине горы. Остальные трое последовали за ним. Они также держали в руках по веревке. Они спрыгнули с горной вершины в такой же манере. Четыре человека через некоторое время оказались в долине. Их силуэты мелькали, когда они перебежками добрались до здания и спрятались за ним. Бай Юсю быстро осмотрел окружение. Он махнул рукой, чтобы дать остальным сигнал двинуться глубже в долину. Шиму и двое других учеников сразу же последовали его команде. Эта крепость была разделена на два уровня. Они узнали это заранее. Таким образом, они знали, что продукты питания и корма хранились на внутренней территории крепости. Большинство варварских солдат к этому времени были у входа. Тем не менее было очевидно, что некоторые из них должны оставаться внутри, чтобы сторожить крепость. Четверо юношей продвигались к внутренней части крепости. Они убивали варваров, появившихся на их пути. На самом деле, большинство варваров были даже не в состоянии увидеть лица своих врагов, прежде чем были убитыми. Шиму и членам его команды не потребовалось много времени, чтобы проникнуть во внутренний слой крепости. Здесь хранится такое огромное количество рационов и кормов. Шиму и члены его команды вошли во внутреннюю часть крепости, изучая свое окружение. Неожиданно след удивления мелькнул на их лицах. Несколько десятков цилиндрических деревянных зданий вырисовывались во внутреннем дворе крепости. Каждая из них была набита зерном, оружием и броней. Там хватало доспехов, чтобы уничтожить целый город. Несколько десятков палаток были установлены за пределами этих зданий для хранения излишков. Этих ресурсов достаточно для содержания нескольких тысяч солдат. Возможно ли, что все ресурсы, необходимые для поддержки варварских солдат, находящихся в префектуре Фу, хранятся здесь? Молодой воин Даос выдохнул и задал вопрос тихим голосом. Четверо юношей прятались в открытом пространстве позади здания. Шиму оглядел их окружение и почувствовал, что что-то было не так. Он был обеспокоен тем, что внутренний двор крепости не был под усиленной охраной. Им не встретилось ни одного патрульного вблизи складов, в которых хранились запасы армии варваров. Может быть, бой у ворот привлек внимание всех охранников? Давайте начнем нашу миссию. Мы должны быстро сжечь эти запасы. Только тогда мы сможем вернуться и получить наши очки подвига. Темнокожий юноша из секты Ветра и Огня весело воскликнул. Ха-ха, я никогда не думал, что эта задача пройдет так легко. Кажется, я могу купить новый меч после того, как вернусь отсюда, добавил молодой воин Даос. Его глаза также вспыхнули от волнения. Глава 114.2. Встреча с воином Сянь-Тянь. Хорошо, давайте начнем. Бай Юсю задумался на некоторое время. Затем он быстро оглядел окрестности и кивнул в знак согласия. Шиму ничего не сказал. Он не знал почему, но у него было предчувствие надвигающейся опасности. Он ощущал странную тяжесть в воздухе. Тогда, давайте действовать по нашему плану. Брат Ши должен прокрасться вперед и активировать талисман огненного облака. И, трое из нас будут действовать со стороны. Мы должны сжечь все запасы. Глаза Бай Юсю блеснули. Затем он вынул талисман из-за пазухи и протянул его Шиму. Шиму собирался протянуть вперед руку, чтобы взять его, но потом произошло нечто, отчего у него перехватило дыхание. Он был поражен паникой и отпрыгнул назад. Свист. Внезапно темная тень мелькнула мимо него. Она схватила талисман огненного облака из рук Бай Юсю и исчезла в темноте, как молния. Бай Юсю издал истошный крик и прыгнул назад. Его правый рукав был пропитан кровью. Два из его пальцев исчезли. Шиму был в шоке. Он топнул ногой о землю и отпрыгнул в сторону. Затем он выхватил свой черный нож и вытянул его в горизонтальном положении перед собой. Юноша Даос и темнокожий ученик также схватились за свое оружие. Казалось, они готовы противостоять любому врагу. Кто здесь? Бай Юсю изо всех сил старался подавить боль в отрубленных пальцах и громко закричал. Хаем, кучка бесполезных людей. Пять сотен элитных солдат и 20 воинов тотема должны были охранять это место, но они все равно позволили нескольким грязным мышам проскользнуть внутрь. Внезапно холодный голос прозвучал в темноте. Затем, человек в черной одежде вышел вперед и встал перед ними. На его безбородом лице было торжественное выражение. Он был не столь высок, как большинство варваров, но его рост все рано достигал 9 футов. Он был одет в черный плащ, украшенный вороньими перьями. Черный цвет перьев сиял под ярким лунным светом. Его можно было бы принять за высокого человека, если бы не его странные бледно-желтые волосы. Похожий на башню высокий варвар стоял рядом с варваром в черном плаще. Он выглядел крайне пугающе и злобно. Варвар в черном оказался настолько низким по сравнению с этим долговязым воином, что казался практически сморщенным. ХССС. Внезапно раздался шипящий звук. Шиму и другие рассматривали своих противников, когда они услышали шипение. Затем они увидели огромную змею, голова появилась за спиной варвара в черном. Голова была размером с большую миску. Все ее тело было покрыто черно-серым полосатым узором. Она покачнулась и обвилась вокруг тела варвара в черном. Змея, казалось, достигала нескольких футов длиной. Глаза змеи вспыхнули холодным зловещим блеском. Она держала во рту талисман огненного облака. На ее пасти также виднелись слабые следы крови. Варвар в черном стоял там некоторое время. Его присутствие вызывало у Шиму и его товарищей по команде ощущение сильного давления. Это всепоглощающее чувство наполнило их сердца странной тяжестью, и они начали задыхаться. Воин Сянь-Тянь, Шиму был ошарашен. Бай Юсю и двое других юношей также ощущали огромную силу человека. Их лица побледнели от страха. Талисман огненного облака, ТЦ. Старые дураки человеческой расы были очень щедры на этот раз. Они дали вам талисман среднего уровня. Варвар в черном щелкнул языком и сказал со вздохом. Неожиданно ярко-красный пылающий огненный шар появился перед ним. Его целью был бумажный талисман, который он держал в руке. Он не успел достичь его руки, но варвар все же почувствовал, как волна зноя ударила его по лицу. Бай Юсю и двое других людей были озадачены. Они заметили, что этот огненный шар был брошен Шиму. Они не видели, что Шиму держал в руке 4 или 5 красных бумажных талисманов. Он переместил руки. Тогда 4 или 5 огненных шаров вновь появились перед ним со вспышкой света. Тем не менее на этот раз Шиму избрал склады в качестве своей цели. Шиму развернулся, как только огненные шары сорвались с места. Затем он сразу же бросился в сторону. Бай Юсю и другие ученики не успели среагировать на эту серию молниеносных действий. Шиму уже удалился на несколько футов, прежде чем они смогли предпринять какие-либо действия. Варвар в черном крякнул и спрятал бумажный талисман за собой. Затем бледно-голубой блеск появился на поверхности его тела. Он ткнул кулаком вперед, прежде чем кто-либо успел что-либо понять. Заклинание огненного облака относилось к заклинаниям среднего уровня. Таким образом, оно могло взорваться в любой момент, если к нему прикоснется хотя бы малейшее количество магии элемента огня. Тогда это развяжет энергию страшной силы. Это была не шутка. Попасть под удар заклинания среднего уровня на такой короткой дистанции. Это могло ранить даже воина уровня Сянь-Тянь, если он окажется в радиусе взрыва. Бум! Ветер сорвался с темно-синего кулака, столкнувшись с красным огненным шаром. Красный огненный шар был отбит со вспышкой синего света. Он превратился в облачко и растворился в воздухе. Эта задержка дала достаточно времени для Бай Юсю и двух других учеников, чтобы они могли среагировать. Они вышли из оцепенения. Затем они развернулись и побежали в разные стороны. Зловещий отблеск мелькнул в глаза варвара в черном, когда он увидел это. Он решил следовать за ними. Неожиданно раздался громкий треск. Огненные шары, брошенные Шиму, по очереди упали на окружающие склады. Разрушительная сила накопленной магической силы этих снарядов увеличила интенсивность огня. Таким образом, несколько окружающих житниц сразу же вспыхнули. Большинство этих зданий содержали горючие материалы. Таким образом, пожар мог распространиться с пугающей скоростью, если сразу не взять под контроль. Лицо варвара в черном стало мрачным. Бледно-голубой свет вокруг его тела вновь обрел свою яркость. Он выбросил вперед свои руки и произвел голубую тень. Голубые тени высотой 40 или 50 футов появились вокруг его ладоней. Затем он бросил их в сторону бушующего пламени. Варвар в черном использовал искусство культивации элемента льда. Он легко мог погасить огонь. В падении тени его ладоней трансформировалось в сгустки голубого тумана. Они в значительной степени поглотили жар огня. Таким образом, большая часть пламени оказалась погашена в короткое время. Черная змея, обвившаяся вокруг тела человека, казалась вполне разумной. Она бросилась к одному из горящих складов и взмахнула хвостом, чтобы погасить огонь. «Позови людей, чтобы потушить огонь. Я позабочусь о тех мальчишках». Цвет лица варвара в черном казался пепельным. Он отдал приказ похожему на башню варвару. Затем он поднялся с земли и взлетел вслед Шиму и его компаньонов, как рассерженный орел. Глава 115.1. Битва с черным змеем. Огромный черный змей скрутил свое тело. Затем он выстрелил вперед, как черная стрела, и последовал за варваром в черном облачении с угрожающей скоростью. Шиму бежал к входу в долину, так быстро, как только мог. Все его тело было покрыто слабым слоем синего света, благодаря талисману возвышения тела, который он использовать в этой критической ситуации. Он стал очень быстрым под действием заклинания. На самом деле, он оставлял за собой полосу черных послеобразов, курсируя между зданиями. Бай Юсю и другие были на десятки футов позади него. Кроме того, они не могли двигаться столь же быстро, как Шиму. Таким образом, разрыв между ними продолжал нарастать. Выражение на лице Шиму было все так же напряжено. Он чувствовал, что за ним на очень высокой скорости гонится обладатель убийственной ауры. Он чувствовал себя немного взволнованным, сожалея, что не подготовил заранее несколько бумажных талисманов огненных шаров. Он мог бы использовать их, чтобы задержать варваров в черном немного дольше, и все они смогли бы сбежать вместе. Варварские солдаты поняли, что эти четыре человека хотят сбежать, и попытались остановить их. Но эти обычные варварские солдаты не могли коснуться даже их тени. Свист. Внезапно черный силуэт выпрыгнул из внутреннего двора крепости. Сделав быстрый поворот в воздухе, он приземлился на землю. Это был Шиму. Многозначительный взгляд мелькнул в его глазах, когда он посмотрел влево. Он заметил, что недалеко от места, где он стоял, была скала. Четверо юношей пересекли горы, чтобы достичь этой скалы. Их веревки все еще должны быть там. Он может легко подняться вверх на вершину горы, если воспользуется этой возможностью. Затем он сможет спокойно уйти из долины. Эта мысль мелькнула у него в голове, как электрический ток. Затем его тело пришло в действие. Но он не спешил к скале, вместо этого бросился к входу в долину. Через пару секунд прозвучало несколько пронзительных звуков. Силуэты трех человек выбежали следом из внутреннего двора крепости. Это были Бай Юсю и два других члена команды. Молодой даос и темнокожий юноша имели беспокойные выражения на лицах. Они были бледны от страха. Не задумываясь, они сразу же бросились непосредственно к краю обрыва. Тем не менее в глазах Бай Юсю сверкнула задумчивость. Отсвет колебаний появился в его глазах, но он по-прежнему последовал за парой других членов команды, бросившись к скале в попытке воспользоваться канатами. Фигура в черном прибыла в то же место с порывов ветра через некоторое время. Это был варвар в плаще. «О, они выбрали разные пути к бегству», — проговорил варвар удивленным тоном. Затем он посмотрел в сторону входа в горную долину. После этого его взгляд обратился в сторону обрыва. «Иди, этот человек будет вкусным ужином для тебя». Человек подумал о чем-то, затем он указал пальцем в сторону входа в долину. Свист. Черная змея последовал его приказу и просвистела мимо него, устремившись к входу в долину. Лицо варвара в черном показало усмешку. Эта черная змея была древним магическим зверем. Он поймал ее у себя на родине. Она была воспитана в соответствии с древними варварскими традициями. Змея имела чрезвычайно чувствительный нюх. Ее удивительную силу не стоило недооценивать. Сила змеи не могла сравниться могуществом воина Сянь-Тянь, тем не менее ее можно было поставить на одну ступень с воином Хаутянь продвинутого уровня. Эти четыре человека посмели попытаться обхитрить его. Как он мог допустить, чтобы эти человеческие дети ускользнули? Силуэт варвара в черном пришел в движение, когда эта мысль посетила его. Затем он отправился в погоню за Бай Юсю и другими на невероятно высокой скорости, на входе в горную долину. Тактический сценарий привел к однобокой ситуации, когда все больше и больше воинов тотема стали принимать участие в сражении. Ученики, создававшие видимость нападения, были вынуждены отступить. Варварские солдаты использовали этот шанс, чтобы окружить их. В результате человеческие воины были изолированы друг от друга. Затем начало появляться все больше и больше жертв. Ки держала длинную нефритовую палочку в руке, стоя в дремучих лесах за пределами долины. Десятки виноградных лоз вышли из земли, пока она что-то бормотала. В каждой из этой лоз был зажат факел. Они качались и продвигались по направлению к входу в долину. Тем не менее цвет лица Ке был очень бледным. Она вызвала несколько виноградных лоз одновременно. Таким образом, она истратила значительное количество своей магической силы. Несколько бусинок пота сверкали на кончике ее носа. Внезапно тень человека появилась из-за пределов леса и приземлилась рядом с Ке. Это была та же девушка из секты Тянинь, с которой Ке связывали хорошие отношения. «Поспешим, нужно уходить». Время почти вышло. Девушка имела холодное и непроницаемое выражение на лице. Она говорила упавшим голосом. Выражение Ке изменилось. След колебания отразился в ее глазах, когда она посмотрела в сторону горной долины. Она видела, как нечеткий след красного света блеснул в этом направлении, но он исчез в течение нескольких секунд. Варвары сбегаются в больших количествах. Будет слишком поздно, чтобы даже пожалеть об этом решении, если мы не отступим прямо сейчас, настаивала другая девушка. Ке кивнула, услышав это. Затем она махнула нефритовой палочкой. Внезапно, покачивающиеся и танцующие виноградные лозы погрузились в землю. Затем они исчезли из поля зрения. Тело Ке пошатнулось. Ее цвет лица стал белым, как бумага. Другая девушка нахмурилась, увидев это. Она торопливо подошла к ней, чтобы поддержать. Затем обе девушки бросились прочь. 7 или 8 человеческих учеников за ними также разбегались во всех направлениях. Они находились в непосредственной близости от входа в долину. Лишь немногие из них были относительно медленнее. Таким образом, они не могли убежать и попали в окружение воинов. Вскоре все они были убиты. Несколько воинов тотема, наконец, поняли, что число их врагов равнялось всего 10. Войска в густом лесу были всего лишь миражом, созданным, чтобы обмануть их. Это осознание наполняло их яростью. Они начали пылать гневом. Воины ревели и проклинали, бросившись в погоню за остальными человеческими учениками. Обычные варварские солдаты в долине также раскусили этот хитрый трюк. Таким образом, они начали размахивать своим оружием, как сумасшедшие. Они хотели погнаться вслед за каждым из человеческих воинов. Но в этот момент немолодой варвар появился перед ними. Он был похож на одного из их лидеров. Варвар закричал изо всех, чтобы остановить их. «Враг побежден. Оставьте остальное воинам тотема. Остальные должны вернуться в горную долину и подсчитать наши потери». Мужчина средних лет посмотрел в сторону горной долины, затем бросился вперед и повел оставшихся варваров за собой. Внезапно ему в глаза бросился невысокий молодой варвар, одетый в шкуру животного. Он двигался навстречу прочим варварским солдатам, пробежав мимо мужчины средних лет в одно мгновение. Затем он пробрался сквозь толпу и продолжил путь за пределами долины. Глава 115.2. Битва с черным змеем. Остановись сейчас же. К какой команде ты принадлежишь? Разве ты не слышал мой приказ? Лицо варвара среднего возраста потемнело. Он закричал изо всех сил. Молодой варвар действовал, как будто ничего не слышал. Он даже не замедлился. Вместо этого он продолжал двигаться дальше от толпы. Это подозрительно. Конечно, это человек. Лицо мужчины среднего возраста изменилось. Он крикнул еще раз. Его рука потянулась к поясу и схватила длинную рукоять клинка. Молодой варвар махнул рукой. Внезапно полоса черного света выскользнула из его руки и погрузилась в шею варвара среднего возраста, как молния. Свежая кровь полилась из его горла. Варвар среднего возраста старался вытянуть свой длинный нож, но он упал на землю, прежде чем смог что-либо предпринять. Молодой варвар ускорил шаг. Затем он вышел из долины несколькими быстрыми движениями. После этого, его фигура исчезла в густых лесах. Внезапно окружающие варварские солдаты пришли в чувство. Несколько молодых лидеров сердито крикнули команду. После чего десятки солдат бросились в сторону густых лесов, чтобы разыскать юношу, но они не нашли никаких следов. На самом деле, даже звук его шагов исчез. Лидеры команды были смущены. Они стояли неподвижно и смотрели друг на друга в смятении. Неожиданно несколько варваров почувствовали, что что-то промелькнуло мимо них. Затем длинная черная тень пронеслась перед их глазами и исчезла в лесу. Варвары были ошеломлены. Они смотрели в сторону леса, но не могли разглядеть той тени. Там царила полная тишина. Юноша, выдававший себя за варвара и таким образом спасшийся из долины, был никто иной, как Шиму. Он был довольно высок. Кроме того, его кожа была бронзовой от загара. Таким образом, надев на себя шкуру животного, он стал похож на обычного варвара. Он продолжал очень быстро бежать по лесу и, наконец, сделал остановку лишь после того, как пересек расстояние в несколько километров. Он глубоко вздохнул, затем обернулся и посмотрел в сторону долины. Его сердце по-прежнему было охвачено страхом. Он ожидал, что варвар уровня Сянь-Тянь отправится за ним вслед. Ему было хорошо известно о страшной силе воинов Сянь-Тянь. Он знал, что не сможет противостоять такой необъяснимой силе на своем нынешнем уровне. Продолжая смотреть в том же направлении некоторое время, через время он повернул голову и решил, что не должен задерживаться здесь больше. Он обернулся, собираясь сделать шаг, когда порыв ветра набросился на него с правой стороны. Черная тень выскочила из леса и устремилась к его шее. Это была черная змея, которую послал за ним варвар в черном плаще. Сердце Шиму замерло на секунду. Он поспешно отпрыгнул в сторону и уклонился от атаки со скоростью молнии. Подняв руку, в то же время нанес удар по горизонтали. Взрыв. Удар Шиму ударил нижнюю челюсть змеи. Змея была поражена этим ударом. Ее тело скрутилось и упало на землю, но потом она резко повернулась, как если бы хотела откусить руку Шиму. Шиму остолбенел, увидев это. Ударив змею, Шиму понял, что ее чешуя была крайне прочной. Кроме того, он использовал искусство кулака, сокрушающего камень, в котором достиг последней стадии. Но все-таки он был не в состоянии произвести какой-либо эффект на змею. Вдруг мысль мелькнула в его голове, как электрический ток. Он топнул по земле. Синий свет на его теле вспыхнул, и он отлетел на 3 метра назад, как упавший лист. В результате он сумел избежать укуса змеи еще раз. К счастью, заклинание возвышения тела все еще действовало. Таким образом, он был в состоянии двигаться так же быстро, как змея. Свирепые глаза огромной змеи впились в него со зловещим блеском, так как она упустила свою цель уже дважды. Она издала несколько шипящих звуков, чтобы показать свое волнение. После этого она временно прекратила свое наступление. Выражение лица Шиму стало спокойным. Шую. Он вытащил черный клинок из-за спины и держал его в вертикальном положении перед собой. Затем они оба холодно посмотрели в глаза друг друга. В сердце Шиму был страх, несмотря на сдержанное выражение на лице. Он часто поглядывал в сторону долины углом глаза. Он думал, что варвар в черном плаще мог последовать за змеей и появиться в лесу в любой момент. К счастью, его опасения не оправдались. Он не чувствовал ничего необычного со стороны долины. Эта змея, казалось, погналась за ним в одиночку. Шиму вздохнул с облегчением. Казалось, что варвар в черном плаще выбрал другой путь и ушел за Бай Юсю и другими. Удача, казалось, была на стороне Шиму в этот раз. Пока Шиму раздумывал, черная змея становилась все более нетерпеливой. Ее грубое тело, похожее на высохший ствол дерева, бросилось вверх от земли. Затем она устремилась к цели на очень высокой скорости, как стрела. Голова змеи задрожала, и она произвела с ее помощью несколько теней. Она сделала это для того, чтобы Шиму не мог определить ее настоящую голову. Тем не менее Шиму оставался неподвижным. Неожиданно след золотого света сверкнул в его глазах. Затем он издал громкий крик, в то время как его лезвие нанесло удар по одной из теней головы змеи. Пинг! Раздался глухой стук удара, и змея была отброшена на несколько футов назад. Она каталась по земле некоторое время. Тем не менее ей все-таки удалось поднять голову. Чешуи на шее змеи были разбиты на части. На ее шее можно было увидеть рану. Свежая кровь лилась из нее. Глаза змеи стали мутными. Она покачала головой, чтобы прийти в себя. Видимо, удар отозвался тяжелым толчком в ее голове. Таким образом, змея начала чувствовать головокружение и в конце концов потеряла сознание. В глазах Шиму отразилось недоверие. Он был очень уверен в остроте своего лезвия, но его тотальная атака только вызвала сотрясение мозга и немного повреждений на чешуе змеи. Тело змеи было действительно твердым. Шиму чувствовал себя немного удивленным. Тем не менее он не остановился. Он воспользовался этой возможностью, так как змея, казалось, была оглушена, и он поспешно бросился к ней. В то же время магические символы, вырезанные на поверхности его черного лезвия, загорелись. Затем слой яркого пламени появился на его поверхности. Внезапно лезвие мелькнуло и испустило 13 красных теней в сторону змеи. Змея уже восстановила свое сознание. Она попыталась уйти в сторону, но у нее было недостаточно времени, чтобы уклониться от атаки. В отчаянии она развернула свое тело и двинулась в обратном направлении. Ее огромный хвост качнулся в воздухе и резко упал вниз, отбивая красные тени. Пинг! Раздался еще один глухой звук. Красные тени лезвия были разбиты и рассеяны, но змея также оказалась подброшена в воздух силой удара. Затем она сильно ударилась о большое дерево на расстоянии нескольких метров.